Утешение в слезах. Скажи, что так задумчив ты? Все весело вокруг. В твоих глазах печали след. Ты верно плакал, друг? О чем грущу, то в сердце мне запало глубоко. А слезы? Слезы в сладость нам, от них душе легко. К тебе ласкаются друзья, их ласки не дичись. И чтобы не утратил ты, утратой поделись. Как вам, счастливцам, то понять, что понял я тоской? О чем? Но нет. Оно мое, хотя и не со мной. Не унывай же, ободрись. Еще ты в цвете лет, ищи, найдешь. Отважным, друг, несбыточного нет. Увы, напрасные слова. Найдешь, сказать легко. Мне до него, как до звезды небесной, далеко. На что ж искать далеких звезд? Для неба их краса. Любуйся ими в ясную ночь, не мысля в небеса. Ах, я любуюсь в ясный день, нет силы глаз отвесть. А ночью, ночью плакать мне, покуда слезы есть. Декабрь 1817 года. Перевод стихотворения Гёте.